Глава 28. «Вот, господин, все, кто был в это время в уборной», — строго сказал Циньвэй, построив нас в кабинете ректора. 10 случайных свидетелей появления паука. 9, не считая меня. Ведь, судя по всему, именно я являлся причиной активации и поломки датчика слива. После того, как он сработал и демон потрудился отремонтировать выключатель, вода полилась по трубам. Только вот про починку водоснабжения как-то забыли. И в результате сейчас водой оказалось залито 7 этажей. К счастью, сработал другой датчик, и потоп прекратился. «Что вы видели?» — строго спросил Гуйшен. «В деталях и по очереди. Начнем с тебя, как самого старшего». Ректор указал на паренька лет 12. «Я занимался своими делами, когда за стеной раздался грохот, треск, а потом сквозь потолок пробилась восьмилапая демоническая тварь, чернее самой ночи. Она была размером с мое туловище, а лапы ее толщиной каждая с мою руку». Вот уж в самом деле у страха глаза велики. У существа туловище было в поперечнике сантиметров 20, а манипулятора не толще 3. А вот про черноту он и в самом деле не врал. Да только каким еще должен быть цвет углеродных соединений? Карбон. Это слово промелькнуло в голове. «Хорошо. Все видели то же самое?» — мрачно посмотрел Гуйшен на кивающих первогодок. «Я на всякий случай тоже из коллектива не выбивался, а то еще поймают и начнут ставить опыты. Кто успел разглядеть что-нибудь еще? Хоть что-то?» «У него на спине был красный ромб, а сами глазища красные и светятся словно угли», — дополнил второй паренек. «А еще на концах лап длинные когти, которыми он впивался в стену». «Ромб? Я как-то не заметил его. Больше наблюдал за процессом сборки датчика. С момента окончательной поломки до появления паучка прошло меньше минуты. Значит, он находился недалеко. Теперь понятно, откуда заплатки в стенах. Понятно, почему здание вообще до сих пор стоит. Все это время безмолвные труженики латали его, реставрировали и ремонтировали. И не их вина, что человек забыл свои обязанности по обслуживанию. Ромб означал, что это строение когда-то принадлежало Международной организации Красного Креста. Почему? Зачем? Понятия не имею. Но ясно, что эта организация взяла на себя функцию управления последней высоткой на этом острове. А может, и построила ее. Воспоминания нахлынули на меня волной куда больше, чем когда я впервые посетил это здание. Игровые плакаты, небольшая комнатка в высотке, клавиатура и мышка, шум вечных автомобильных пробок за окном. А в следующую секунду мороз и ветер, руины, тянущаяся до горизонта процессия людей, пересекающих ледяную пустыню. Нет, это ложь. В Валтарсии нет ледяных пустынь. Я лорд, командующий армией света, пророк славного бога, живой святой, возглавивший борьбу с империей демонов, объединивший под своими знаменами эльфов, людей, орков и дварфов. Тихий район с парком. Освободивший из рабства расы красолюдов и ящеров. Трасса, забитая машинами за окнами. Убивший главнокомандующего армии демонов. Учеба и игры. Чаты с друзьями и забавные видеоблоги. Воспоминания смешались, ломая стройную картину мира. Кто я? Вал! Фэнгвалор, что с тобой? Окрик вернул меня в реальность. Меня так накрыло, что я обнаружил себя стоящим на коленях, сжимающим голову обеими руками. Эй, парень, паук повлиял на тебя? Нет, простите, все в порядке. Помотав головой, я поднялся в строй. Просто внезапно разболелась голова. Ничего страшного. Зверь с ума сходит, — раздался шепот с противоположного края. Но стоило мне взглянуть в ту сторону, как смельчак втянул свой язык в задницу и постарался не отсвечивать. «Все свободны. Возвращайтесь к занятиям. А ты, Вал, останься. Я думаю, нам есть что обсудить», — произнес нахмурившись ректор. Ученики поклонились и вышли в сопровождении Циньвэя. Мы остались наедине. «Скажи мне, ты никак не связан с появлением этого чудовища в уборных? Не думай врать. Один раз ты уже попался. И теперь детская наивность тебе не поможет. Отвечай прямо. Это ты вызвал духохранителя?» «Нет». Быстро, а главное, честно ответил я. Пусть даже прямая связь была, но в самом деле вызывал его не я. И тут меня осенило. «Стоп! Как вы его назвали? Дух-хранитель? Значит, вам о нем известно, и вы не считаете его угрозой или демоном?» «Вопросы здесь задаю я», — хмуро сказал Гуйшен. «Ты никак не связан с появлением». «Не больше, чем кто-либо в том туалете», — отмахнулся я, вновь переходя в контрнаступление. «Господин ректор, я уже понял, что это не враг, и теперь не отстану от вас. Расскажите, что происходит. Это слуги великих духов предков, которые помогли отбиться во время прошлого нашествия монстров?» «Любопытство и упорство — полезные качества для ученика. Но в это дело не лезь», — строго сказал Тифлинг. «Расти, развивайся, получай новые ранги. Когда станешь достаточно сильным, чтобы тебе поручили миссии на стене, узнаешь ровно столько, сколько должен. А хочешь знать все, стань владыкой, хоть медным. Войди в совет скрытого дворца, и тогда ты получишь все сведения, что есть у нашего общества». «Спасибо за науку, господин», — кивнул я. «Ага, сейчас, конечно. Буду ждать, черт его знает сколько лет, просто для того, чтобы выяснить, происходящее здесь и сегодня. Но нет. У меня в кармане лежит пропуск в библиотеку. И хотя собирался я туда идти совершенно за другим, надеюсь, и сведения о загадочных духах-хранителях тоже найдутся. Разрешите идти на занятия?» «Да, разрешаю», — откинувшись на спинку кресла трона, сказал Гуйшен. «Тренируйся усиленно, и вскоре ты сможешь получить первое индивидуальное задание внутри Академии». «Так и сделаю, господин ректор». Попрощавшись, я выбежал из кабинета и направился на занятия по физической подготовке. Отлынивать в первый же день — плохой тон. Баллы еще спишут чего доброго. Но у меня в голове уже созрел план, как можно поскорее свинтить с обязательных уроков, чтобы спуститься в библиотеку, находящуюся на минус третьем этаже. «Разрешите?» — спросил я, входя на устланную досками арену. В воздухе стоял неприятный запах сырости. Потоп затронул этот этаж, и преподаватели-тренеры такому развитию событий оказались ничуть не рады. А я что? Я ничего. Смыл за собой, называется. «Да, проходи», — махнул рукой Лян Хуабао, мастер оружия и рукопашного боя. Они вдвоем с Циньвэем, тренером медитации и внутренней алхимии, вели начальную физическую подготовку. Интересно, это что же получается? В академии жесткая нехватка кадров, если одни и те же преподаватели ведут разные предметы. Да еще вдвоем на 2,5 сотни учащихся. По сути, детей, которые, может, и очень замотивированы, но все же остаются 11-летними. «Постой», — задержал меня Цинь. «Слышал, ты вчера получил ранение на вступительном экзамене». «Все верно, господин преподаватель». От моих слов тренер напрягся и нахмурился. «Чёрт. Проще надо быть, проще. Я сейчас 11-летний ребенок, а не император. И даже не воин, переживший несколько тысяч схваток. От стыда за собственный просчет кровь мгновенно прилила к голове. И уши загорелись красным». «Ничего страшного», — тут же улыбнулся мастер. «Мы подберем тебе подходящие комплексы для тренировки. А когда устанешь, сможешь уйти в лазарет. Там тебе дадут лечебное зелье и сменят повязки». «Спасибо, господин». Искренне поблагодарил я его. «Кажется, я перебарщиваю с градусом паранойи. Они же не шпионы и не начальники отдела дознания. Просто учителя и воспитатели. Ничего серьезного они не знают, хотя могут подозревать. Нужно просто держаться естественно и не попадаться на мелочах. Что мне делать?» «Приседания, пресс, подъем ног. Хотя нет, не выйдет. Боковые прессы, поднятие ног из положения лежа на боку, Всего по 2 сотни, и можешь быть свободен», — улыбнулся тренер. «По-доброму так, будто к казни приговорил. 2 сотни приседаний? Для ребенка 11 лет? Вы что за монстров таких воспитываете, что для них 2 сотни — это норма? Да и пресс. При всем при том мне заниматься осталось 2 часа, 120 минут. Нереально». «Чего ты издеваешься над ребенком? – спросил с усмешкой Лян. «Не слушай его, Вал. Это норма для золотого неофита. Через 1/2 года ты с легкостью сделаешь такой комплекс, если не будешь отлынивать от занятий. А сейчас сделай просто столько, сколько сможешь. 10 приседаний с прямой спиной. 10 на 1 ногу, затем на 2-ю. Ляг. 10 прессов, повернуться на бок. 10 подъемов ноги, повернуться на другой бок. И так, пока остаются силы». «Понял», — хмуро ответил я, примерно прикидывая нагрузки. «Утром сразу после завтрака у нас была дыхательная гимнастика, тренировки и стойки. Уже тогда выносливость опасно просела и не собиралась восстанавливаться полностью. Но медитация удивительным образом не только принесла покой и разблокировала часть недоступных ранее воспоминаний, она еще и сняла общую усталость и почти восстановила выносливость до нормы. Только благодаря ей я еще мог вести активную жизнь, и тренировки грозили выесть последний остаток. Но если не тренировать собственное тело, то и дальше улучшений не будет. Придется заниматься. Нужно довести выносливость хотя бы до нормального уровня. 5 единиц, судя по таблице, будет достаточно для поднятия времени активности с 1 часа до 2. С учетом медитации, мне этого хватит на полный учебный день. Руководствуясь такими мыслями, я выбрал себе свободное место в уголке и начал делать упражнения. Первый круг дался с трудом, но я выдержал. На втором мне пришлось сделать 1 перерыв. После 3-го я готов был начать материться, и в голову лезли ругательства как минимум на 3 языках, из которых ни один полностью не передавал моего отчаяния. На 5-м круге я на полном серьезе подумывал просто сдаться и пойти уже в медчасть. Но все же доделал комплекс, и только после этого обратил внимание, что на меня очень внимательно смотрят сразу 2 человека. 2 мастера — Хироши и Ичиро. Причем последний явно оценивал мои попытки, и в глазах побитого соперника читалось недовольство. А вот тренеры смотрели скорее с удивлением. А эльф просто крайне внимательно. И, если честно, до этого момента я как-то не задумывался, что при всей своей веселости на ребенка он не тянет. Ни по подходу к сбору информации, ни по рассуждениям, ни по действиям. «Я что-то не так делаю?» — решил уточнить я, подойдя к Циньвэю. Ноги двигались с большой неохотой, и я в ужасе представил завтрашнюю боль. «Наоборот», — покачал головой мастер. «У тебя превосходно получается. Хочешь отпроситься? До конца занятия осталось всего 1/2 часа. Можешь отдохнуть здесь. Если не против, я бы хотел пойти в медчасть прямо сейчас». Дождавшись одобрительного кивка, я поблагодарил его за науку и, выйдя из зала, не оглядываясь, отправился вниз по лестнице. 1/2 часа. Скорее всего, этого будет мало, но я должен попытаться.